Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 21 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается День независимости Армении. Госслужба по чрезвычайным ситуациям довольна своей деятельностью в период уборки урожая зерновых. Гадрутское территориальное агентство социальной службы держит в центре внимания социальные проблемы гадрутцев. Экс-посол США в Азербайджане призвал отозвать посла США из Баку. В Степанакерте состоялась арцахская премьера фильма «Корни». Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается День независимости Армении. Народ армянский поздравили в связи с этим президенты Армении НКР Серж Саркисян и Бако Саакян. Госсекретарь США Джон Керри направил поздравительное послание по случаю 25-летия независимости Армении. В нем говорится, США глубоко ценят дружбу с Арменией. За последнюю четверть века Армения добилась серьезного прогресса, и правительство США готово продолжить тесно работать с ней. В связи с этим знаменательным праздником выражаю наилучшие пожелания армянскому народу мира и процветания в ближайшем году, говорится в послании госсекретаря США. Руководство западноамериканских органов трех традиционных армянских партий – Социал-демократической партии Гончакян, Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн и Либеральный Рамкавар Азатакан выступили к 25-летию независимости Армении с заявлением, в котором заверили в своей приверженности делу укрепления независимой государственности Армении. В заявлении выражается озабоченность в связи с темпами эмиграции из Армении. Кроме того, три армянские партии заявили о необходимости урегулирования арцахского конфликта исключительно мирным путем. Но мы категорически против территориальных уступок, которые представляются как компромисс, и подтверждаем, что ни один сантиметр освобожденных земель Арцаха не может быть предметом торга, говорится в заявлении. Партии обещают поддержать развитие Армении и Арцаха, в том числе способствовать продвижению демократии, прав человека и правосудия. Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Южная Осетия Леониду Тибилову по случаю Дня Независимости. В послании говорится: «Уважаемый Леонид Харитонович, от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь народ Южной Осетии с 26-летием независимости. Республика Южная Осетия является братским государством, с которым нас связывает много общего в истории, культуре и традициях наших народов. Дружбой с вами в Арцахе особо дорожат. В процессе создания независимого государства народ Южной Осетии прошел трудный и доблестный путь, показав пример истинной стойкости и героизма. Еще раз поздравляю вас, многоуважаемый Леонид Харитонович, и весь народ Республики Южная Осетия с этим большим праздником. Мира, процветания, благополучия, дальнейших успехов братской Южной Осетии», говорится в поздравлении. Поздравительном адресе президента НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Выставка посвящена Арарату. Арарат – это воплощение мечты всех армян. Если провести параллель, когда-то мечтой был также Арцах, мечтой армянского народа, которую мы уже реализовали. Арцах уже наш. И надеемся, что когда-нибудь символ нашего народа Арарат тоже будет нашим. В кто является авторами этих работ? Здесь представлены 14 авторов из 5 стран мира, только авторы из Армении, также из России, из Америки, из Европы. Здесь представлены очень известные авторы, фотографы. Также здесь представлены молодые авторы. Тема «Арарат». Кто из известных авторов представлены? Очень известный автор, к сожалению, давно скончавшийся, Андраник Кочар, самый известный фотограф. А также известные современные авторы Армен Енгоян, Вахан Кочар, Арутюн Хачатрян, многие другие. Тема сегодняшней выставки «Арарат глазами армян» – это уже говорит о многом. Это уже говорит о многом. И еще раз, эта выставка показала, какой прекрасный Арарат. Арарат с тех ракурсов, которые представили эти армянские фотографы, он еще раз поразил. Он поразил всех присутствующих, поразил лично меня. И мы действительно увидели в Арарате тот символ, который олицетворяется и с нашей непобедимостью, и с нашим будущим возвратом. И символ женщины, который видел всегда Чаренс в Арарате. Таран Панасяна. Представление музея нам очень понравилось. Картины тоже. Снежана Хачатрян, 7 класс. Мне понравились Геворг Хачатрян, Армения, и Андраник Кочар, Армения. Директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР Артур Арутюнян заявил СМИ о том, что мы вышли с честью из уборочной кампании. Исходя из опыта прошлых лет, в пожароопасный период была проведена подготовительная работа. Вся территория республики была разделена на 3 зоны – равнинную, предгорную и лесную. Дежурство осуществляли на 26 опорных пунктах передней линии от Кашатага до Мартакертского района. По сравнению с прошлым годом сократилось число пожаров. На полях зерновых было зарегистрировано всего лишь 5 случаев от общего числа пожаров, вследствие чего в Аскеранском, Мартакерском, Мартунинском и Гадрусском районах в целом сгорело 32,5 полей пшеницы и ячменя, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 432 гектара. Начальник территориального агентства социальной службы аппарата Гадрутской райадминистрации Инвер Григорян в интервью республиканской газете заявил о том, что сегодня как никогда государством придается большое значение обеспечению народу-победителю достойной жизни. Посредством агентства из государственного бюджета финансируются десятки программ. В 2015 году и за 8 месяцев текущего года в агентство поступило 1040 заявлений о предоставлении единовременного пособия по родам, ежегодного государственного пособия, открытии целевых срочных вкладов и оказании помощи. Все упомянутые заявления были рассмотрены, установленные законом средства выплачены. В агентстве зарегистрировано 770 семей, получающих пособие. В прошлом году в агентстве был взят на учет 321 человек, опекающий детей до 2 лет. Семьям 7 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, были выплачены деньги на погребение и другие дальнейшие расходы. За последние годы для репатриантов и беженцев были построены десятки домов. Работы продолжаются в рамках программы «Новая жизнь, новый свет». На днях в Степанакерте произошло своеобразное событие. В кинозале гостиничного комплекса «Валекс Гарден Отель» прошла премьера короткометражного фильма «Корни». Режиссер и продюсер фильма – жительница Украины Илона Кочарян. Арцахская премьера фильма должна была состояться еще 2 апреля, но как раз в этот день началась апрельская война, и премьера была перенесена. Не случайно именно в сентябрьские праздничные дни было решено вновь организовать премьеру фильма и посвятить ее 25-летию провозглашения НКР и светлой памяти павших бойцов. Интерес к 20-минутному фильму был огромен, хотя он снят непрофессиональным режиссером, к тому же это ее первая работа. Более того, снявшиеся в фильме актеры тоже в основном непрофессионалы. После просмотра фильма были искренние и активные дискуссии. Режиссер призналась, что ей хотелось сделать что-то серьезное, интересное и подарить своей исторической родине. Илона Кочарян сообщила также, что фильм был представлен на Каннский кинофестиваль в перечне внеплановых фильмов. Он понравился комиссии, но когда она узнала, что лента о Карабахе, не разрешила оставить ее в числе фильмов-участников. То же самое произошло и на Московском международном кинофестивале. «Но я не теряю надежды и не падаю духом», — сказала режиссер. На армянской атомной электростанции будет проведен планово-предупредительный ремонт, сообщил генеральный директор станции Мовсес Вартанян. Ремонтные работы начались вчера. Они продлятся 61 день, после чего 20 ноября электростанция будет вновь введена в эксплуатацию. По окончании работ руководство атомной электростанции обратится в Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности для того, чтобы получить разрешение на дальнейшую работу до 2026 года. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.